последнее время их свидания почти всегда заканчивались выяснением отношений. Начиналось все мило и приятно. Антон приезжал к Лизе, если освобождался не очень поздно. Они ужинали или просто пили чай, потом занимались любовью. Иногда, если Эльвира могла остаться с детьми на ночь, Антон проводил время у Лизы до утра. Но перед расставанием девушка все чаще стала заговаривать о том, чтобы перевести регулярные встречи в режим совместного проживания. Антон прекрасно знал, как ко всему этому относится отец Лизы, Владислав Николаевич, но при этом чувствовал, что дело не только в этом. И даже если честно, вообще не в этом. А в чем, понять никак не мог. Что-то скребло внутри, раздражало и словно бы удерживало. «Не делай этого». Однако аргументы, которые казались Антону правильными и разумными, на Лизу не действовали. Сам же он понимал, что это не те аргументы, совсем не те, а какие те, ответа у него не было. Вот и сегодня, в ответ на очередной вопрос Лизы, «Ты что-нибудь думаешь по поводу того, чтобы мы поженились?» Он снова, как и в прошлый раз, ответил. Тебе не нужно выходить за меня замуж. Наши отношения не имеют перспективы. — А я хочу! — Лиза нахмурилась и стукнула кулачком по столу, за которым они пили чай. — Я хочу стать твоей женой, и ты сам тоже этого хочешь. А вот в этом Антон Сташис как-то сомневался. Но, возможно, это пустые сомнения, вызванные всеми прочими обстоятельствами. — Лиза. Твой отец никогда тебе этого не позволит. Ну и пусть. Почему я должна спрашивать его разрешения? Я не ребенок, в конце концов. Ты готова рискнуть отношениями с отцом? Антону не удалось скрыть недоверие и даже неодобрение, и это, конечно, не укрылось от Лизы. Еще большие темно-серые глаза посветлели и стали холодными. Антон, как человек, рано потерявший семью, очень ценил родственные отношения и считал, что ими ни в коем случае нельзя пренебрегать. Лиза выросла в любви, у нее были и мама с папой, и папина новая жена, а потом и мамины мужья, и наличие любящих и любимых родственников она воспринимает как данность, как нечто само собой разумеющееся. Ей даже в голову не приходит, как тяжело и одиноко жить, когда ничего этого нет, поэтому она и готова сейчас даже отношения с отцом порвать, а это неправильно. Кроме того, она потом сама же не простит эту жертву Антону и будет ею глаза колоть при каждой возможности. — Лиза, пойми, пожалуйста, брак со мной — это не вариант для тебя. Ты же не сможешь бросить свою карьеру, свою диссертацию и превратиться в домохозяйку. Тебе нужен совсем другой муж. Она встала из-за стола, отошла к стене, встала, скрестив руки на груди. — Закрылась, — машинально отметил Антон, — не хочет слышать меня. — Вот как ты заговорил. Тебя волнует моя карьера. Так сделай что-нибудь, чтобы она не пострадала. Ты говоришь, что мы не можем быть вместе, но при этом не делаешь ничего для того, чтобы мы смогли быть вместе. Ничегошеньки! — Что ты хочешь, чтобы я сделал? — устало спросил он. — Ты так держишься за свою работу, а вот если бы ты действительно хотел жениться на мне, ты бы подумал о том, чтобы ее поменять. Каждый раз одно и то же. В этом месте Антон обычно тоже встает, одевается, молча целует Лизу, говорит «давай не будем ссориться, родная моя» и уходит. И после этого каждый раз чувствует себя ужасно виноватым, потому что понимает, что Лиза права, и в то же время что-то мешает ему согласиться с ней. Он от этого злится с каждым днем все больше и больше, и места себе не находит, и нервничает, и не знает, что ему делать, когда Эллин жених закончит, наконец, свои бракоразводные дела и официально оформит отношения с Эльвирой, после чего, по его же собственным уверениям, не допустит, чтобы его жена работала няней у чужих детей. Его жена должна стать хозяйкой его дома и матерью их общих детей — и в этом раскладе Василисе и Степке места не остается. Женитьба на умной, красивой, самостоятельной и, к тому же, любящей его молодой женщине выглядит в этом ракурсе единственным реальным и правильным вариантом. Двигаясь по хорошо освещенной трассе в сторону своего района, Антон Сташис вдруг подумал, что он, пожалуй, не так уж и хочет жениться на Лизе. Да, он был влюблен в нее сильно, был увлечен, и когда она впервые заговорила о браке, с энтузиазмом ее поддержал и даже строил какие-то радужные планы. Но вот в последнее время стал все чаще и чаще задумываться о том, что ему это не нужно. Или все-таки нужно? Может, он просто чего-то не понимает? Подразделения Главного управления внутренних дел Москвы, как известно, располагаются не только в большом красивом здании на Петровке 38, но и в менее приметных домах на близлежащих улицах, в частности, в Колобовских переулках. Именно там, во втором Колобовском, Роман Дзюба столкнулся с Надеждой Игоревной Рыженко, следователем, с которым неоднократно работал по разным делам. И даже был длительное время влюблен в дочку Надежды Игоревны Лену, которая не обращала на неудачливого кавалера никакого внимания. — Рома! — радостно воскликнула Рыженко. — Давно я тебя не видела. Ну, как тебе на новом месте? Доволен, что перешел? — Да вроде нормально пока, — улыбнулся в ответ Дзюба. — А к нам чего не заходишь? Впрочем, я так понимаю, с Линкой у тебя все. Прошла любовь, завяли помидоры. Дзюба смутился. Он действительно охладел к Лене Рыженко, причем произошло это внезапно в течение буквально нескольких минут. С тех пор он перестал пользоваться любым поводом, чтобы зайти к следователю домой. — Да не красней ты! — рассмеялась Надежда Игоревна. — Все в порядке, тебе не нужна такая вертихвостка, как моя Ленка. Ты мальчик правильный, и девушка тебе нужна совсем другая, тоже правильная. — Мне нужна Дуня, — подумал он, даже не замечая, что при мысли о своей девушке невольно начинал улыбаться. — Только с ней мне хорошо, и только она меня понимает целиком и полностью. Правда, моей маме она почему-то не нравится. Оценщица в ломбарде, без высшего образования, из простой семьи. А вот Лена Рыженко наверняка понравилась бы, но я все равно на Дуне женюсь. — Значит, вы не сердитесь на меня? — как-то совсем по-детски спросил Роман. — Я радуюсь за тебя, дурачок. С моей Ленкой ты бы горе хлебнул. И внезапно Дзюба решился, хотя и понимал, что собирается поступить совершенно неправильно, и по головке его за это не погладят. Но после вчерашней встречи со следователем Баглаевым в Ромку словно без противоречия вселился, и сделать с этим вертлявым, хитрым и настырным бесом молодой оперативник ничего не мог. — Надежда Игоревна, а можно мне с вами посоветоваться? — Давай, — кивнула она. — Только быстро, мне бежать нужно. — Нет, быстро не получится, — покачал головой Дзюба. — Там рассказывать много. — Тогда приходи вечером ко мне домой после 8, ладно? Не бойся, Ленки не будет, она уехала на 2 дня с друзьями за город. — Зачем я это делаю? — недоуменно думал Дзюба, распрощавшись с Рыженко. — Ну, дурак, получу за это по самое не балуйся. — Но и не сделать не могу. — Ты куда? — недовольно спросил Владислав Николаевич Стасов, когда Анастасия Каменская, сдав ему отчет о проделанной работе, собралась уходить. — У меня для тебя новое задание есть. Настя повернулась к нему и сделала равнодушную мину. — А немного ли заданий ты мне поручаешь? — Нет, я, конечно, могу изменить свои планы и никуда не ехать. Только потом не жалуйся. Лицо Владислава Николаевича выразило попеременно удивление, затем неудовольствие, после чего последовал сарказм и, лишь в последнюю очередь, именно то, чего Каменская и добивалась — радость догадки. Ты с Лилькой встречаешься. Ну, слава богу! Я уж думал, ты решила проигнорировать мою просьбу. Тебя проигнорируешь, как же! — усмехнулась Настя. Она у тебя стала жутко деловая, весь день по минутам расписан, не подступишься. Вот выделила мне Елизавета Владиславовна 40 минут, отведенных на дорогу от Института государства и права на Знаменке, до квартиры ее научного руководителя в районе Кутузовского проспекта. Так что придется мне сегодня поработать личным извозчиком твоей принцессы. Владислав Николаевич смущенно опустил глаза. Он вполне справедливо считал себя ответственным за воспитание дочери. — Ась, Еще я хотел сказать, только ты не убивай меня сразу, ладно? Она не хочет, чтобы ее называли Лилей, как в детстве. — Да? — от удивления Настя приостановилась и даже сумку поставила на стол. — А как мне ее называть? По имени-отчеству? — Она хочет, чтобы ее называли Лизой. — И почему, интересно? Всю жизнь была Лилей, а теперь что изменилось? — Аська, ну не терзай ты меня, ради бога! — взмолился он. — Мне самому неприятно, что приходится тебя напрягать. Ну не знаю я, что мне с ней делать. Совсем от рук отбилась. Станешь называть ее Лилей — может взбрыкнуть. — Ладно, — вздохнула Настя, — пусть будет Лиза. Лиля, точнее Лиза Стасова, которую Настя Каменская помнила серьезной, но очень доброй и улыбчивой девочкой, превратилась в совсем взрослую молодую женщину, еще более серьезную. Во всяком случае, когда Настя, подъезжая по Знаменке к особняку, занимаемому Институтом государства и права, увидела стоящую перед входом дочь Стасова, лицо Лизы было сосредоточенным и суровым. Правда, уже через несколько мгновений оно озарилось прелестной улыбкой. — Прав, Владик, — подумала Настя, — в такую кто угодно влюбится. Лиля степенным шагом подошла к машине и села впереди рядом с Настей. — Мне нужно на Кутузовский в район Триумфальной арки, — деловито сказала Лиля. — Я там покажу, как проехать. — Слушаюсь, мой генерал, — улыбнулась в ответ Анастасия. — А как насчет поздороваться? — Не ловите меня на слове, — строго ответила Лиля. — Мы с вами здоровались уже сегодня по телефону. — Тетя Настя, давайте ближе к делу, ладно? — Вас папа прислал насчет Антона? — Все верно, — вздохнула Настя. И поскольку папу твоего я давно и нежно люблю как друга и уважаю как старшего товарища по профессии, то отказать ему не могу. Поэтому давай я тебе скажу все, что считаю нужным, ты меня молча выслушаешь, я тебя довезу, и разойдемся взаимно довольные друг другом. Договорились? — Вот уж нет, — фыркнула девушка. — Если я с вами не соглашусь, то молчать не стану, не надейтесь. — Понятно. Характер тяжелый, самомнение в наличии. Умение договариваться и идти на взаимно приемлемый компромисс отсутствует полностью. Да, пожалуй, жена Стасова Татьяна не так уж не права, если считает, что Лиле полезно оказаться в ситуации, которая ее отрезвит хоть немного. Хорошо, покладисто кивнула Настя. Если не согласна, возражай, обсудим твои аргументы. Я не собираюсь тебя уговаривать или агитировать, я просто хочу понять твою позицию. Возможно, права как раз ты, а твой отец не прав. Убеди меня, и я смогу защитить тебя перед ним. Вот смотри, что мы имеем. Антон — отец с двумя малолетними детьми и очень непростой работой, при которой он не может ни распоряжаться своим временем, ни планировать что бы то ни было, в том числе отпуск и выходные дни. Ему нужна няня для детей, сейчас она есть, но в ближайшем будущем ее не будет. Денег на то, чтобы платить другой няне, у Антона нет. Да, он порядочный, разумный человек и не станет жениться на ком попало с единственной целью — заиметь бесплатную няньку для малышей. Он женится только по любви, это понятно. И что будет, если он женится на тебе? Как ты себе представляешь вашу совместную жизнь? Расскажи мне, а я постараюсь убедить твоего отца, что это разумно и реально. Лиля помолчала некоторое время, потом заговорила. Антон — эгоист. Да, у него есть проблема, с этим я не спорю, но проблема легко решается. Однако Антон сам ничего не делает для решения этой проблемы, он хочет решить ее за счет других людей. — Да ну, — искренне удивилась Настя. — И как она решается? — Очень просто. Лиля пожала плечами. Антон хочет работать только там, где ему интересно. Он махровый эгоист. Он не хочет ради детей сменить работу и заниматься тем, что ему не так интересно, но за что платят хорошо. Пусть сменит работу, пусть идет туда, где ему будут платить достаточно, чтобы содержать няню. Вот и все решение. — Как интересно! — протянула Настя с сарказмом. — И куда, по-твоему, он должен пойти работать? — Ну как, куда? Юристы везде нужны, и платят им очень хорошо. — Понятно. Юная дева, наслушавшаяся невесть каких бредней и начитавшаяся глупости в интернете. Дорогая Лиза, мне очень жаль тебя огорчать, но вы все живете какими-то иллюзиями насчет того, где и как можно заработать деньги. Ты считаешь, что юристы везде нужны. Это миф, моя дорогая. Хорошо платят специалистам в области налогового права, цивилистам, тем, кто имеет дело с арбитражным судом, с правовым регулированием проблем собственности. Антон ничего этого не знает. Он специалист в узкой области – уголовное право, процесс, оперативно-розыскная деятельность, криминалистическая тактика. Он даже в кримтехнике не разбирается. Вот с такой специальностью кому он нужен? Да вы что, тетя Настя? А адвокатура? Пусть идет в адвокатуру, занимается уголовными делами, там можно нормально заработать. Ох ты, Господи! Настя Каменская тяжело вздохнула. Чему их там учили в институте, непонятно. Вероятно, чистому законодательству, но уж никак не практике его применения. Выходят из вузовских аудиторий такие вот отличницы, поступают в аспирантуры, пишут диссертации, становятся кандидатами наук, начинают сами преподавать и учить студентов. Чему учить? Да понятно, чему. Тому же, чему их самих научили. А если учесть, что во время учебы в вузе эти студенты еще и сериалы иногда посматривают по телевизору, то легко предположить, какой коктейль из мифов и глупостей гнездится в их головах. Придется провести с девочкой ликбез. — Ты уверена? — спросила она горько. — Ты вообще сама работала в этой сфере? Для того, чтобы хорошо и честно зарабатывать, будучи адвокатом, надо иметь очень немаленький опыт. Из новичков звезды адвокатуры не получаются, можешь мне поверить. Новичок, к тому же пришедший из полиции, будет использоваться строго определенным образом, потому что больше ничего пока не умеет, зато имеет много полезных знакомств, а кушать хочется каждый день. Вот ты, без пяти минут, кандидат наук, знаешь, что нужно делать адвокату, если он намерен подать следователю ходатайство о допросе нового свидетеля, а пройти в здание Следственного комитета не может, потому что его не пропускают. И сам следователь на звонок не отвечает. Или отвечает, что он на выезде и сегодня уже не вернется. — Там внизу ящик есть для ходатайств, — быстро ответила Лиля. — Именно на такие случаи. — Правильно, — кивнула Настя с улыбкой. Он опускает ходатайство в ящик, а потом выясняется, что в секретариате оно не зарегистрировано, и следователь его не получил. Свидетель допрошен не был, и заслушать его показания на суде уже нельзя, коль скоро эти показания не фигурируют в материалах предварительного следствия. Что должен сделать адвокат, чтобы этого не произошло? Лиля молчала, нахмурившись. — Вот именно, — констатировала Настя, — ты не знаешь. И ни один начинающий адвокат не знает, потому что это приходит только с опытом, а тех, у кого опыта пока нет, используют несколько иначе. Ты что, хочешь, чтобы Антон зарабатывал деньги при помощи проносов и заносов, решая вопросы? Даже если бы он теоретически мог согласиться на это, поступившись своей честностью, он все равно не имеет права на такое пойти, потому что это очень большой риск. Что ему делать, если его возьмут с поличным и посадят? Что будет с детьми? Он ведь обязан и об этом подумать. Лиля сидела, насупившись и покусывая нижнюю губу. «Можно работать в охранном агентстве», — наконец выдавила она. «Там тоже неплохо платят, во всяком случае, больше, чем в полиции. На няню хватит. Антон в прекрасной физической форме». «Ах, как умно! Детский сад, право слово!» «Если пойти в охрану, используя физические навыки и умение стрелять, то это точно такой же риск, на который Антон, как отец-одиночка, не имеет права». Терпеливо объяснила Настя. «В общем-то, даже странно, почему сам Стасов не сказал всего этого своей дочери? Хотя, наверное, он прибегал к тем же аргументам, которые озвучивал, когда приехал к Насте. Карьера, дети, ревность и прочее». «Ну да, все верно. Лиля в разговорах с отцом всегда защищала своего возлюбленного, ведь она хочет выйти за него замуж и считает своим долгом доказать, что Антон хороший, он лучше всех. Потому и не могла заявить отцу, что считает Антона эгоистом. Вот разговор на эту стезю и не выходил. — Можно подумать, что в работе опера меньше рисков, — ехидно возразила Лиля. — Все то же самое, только денег меньше. — Ну что ж, правильно, но не точно. — Ты права, — согласилась Настя. — Риски есть и немалые. Но при этих рисках Антон занимается тем делом, которое знает и любит, и занимается им с удовольствием. А в работе охранника для него никакой радости не будет. Чуешь разницу? Лиля снова замолчала. Ее точенный профиль казался изваянным из камня. По-видимому, время диалога закончилось, наступила очередь монолога. Жаль, конечно, что девушка не готова к конструктивному обсуждению. Значит, придется давить на больное. Ох, как не хочется. Лиза, я сейчас скажу тебе одну вещь. Она может показаться тебе обидной и несправедливой. Я не настаиваю на том, что я права. Я только предлагаю тебе на досуге обдумать мои слова. Ладно? — Ладно, — угрюмо кивнула девушка. — Ты любишь Антона и хочешь выйти замуж за него. Но Антон не может на тебе жениться, потому что не имеет права разрушить твою жизнь и твою карьеру, а это неизбежно, учитывая его финансовые возможности и отсутствие няни или родственников, которые помогут с детьми. Пока все верно? — Ну, допустим, — осторожно ответила Лиля, которая слишком давно знала Анастасию Каменскую, тетю Настю, чтобы расслабиться и не ожидать от нее подвоха. Ты считаешь, что Антону следует бросить любимую работу и заняться чем-то другим, более доходным. Тогда ты сможешь стать его женой, чего тебе очень хочется, без риска для собственной карьеры. Так вот, дорогая моя Лиза, не кажется ли тебе, что это именно ты, а вовсе не Антон, пытаешься решить собственную проблему за чужой счет? Лиля молчала, но Настя, краем глаза, наблюдая за выражением ее лица, видела, что девушка судорожно ищет контраргументы. Сдаваться она не собиралась. И правоту тети Насти признавать не хотела. Строптивая, самоуверенная, но зато боец, воюет до победного, а это хорошее качество. — Нет, мне так не кажется, — уверенно ответила Лиля. — Докажи. — весело предложила Настя. — Ты требуешь от Антона определенных уступок, хорошо? А в чем ты сама собираешься уступить? Он принесет в жертву свою профессию, а ты чем готова пожертвовать? На этот выпад Лиле найти ответ оказалось непросто. — Здесь направо под знак, — сказала она, делая вид, что внимательно рассматривает номера домов. — Мы почти приехали. Еще 200 метров... вон тот дом с зелеными балконами. Настя притормозила перед домом. «Мне жаль, что я тебя расстроила, дорогая Лиза, но на прощание я хочу задать тебе один вопрос. Вероятно, не самый приятный. И ответ мне не нужен. Ответ нужен тебе самой. Так что я спрошу, а ты подумай. Готова?» Лиля, уже взявшаяся за ручку дверцы и собравшаяся выйти, недоуменно посмотрела на нее и настороженно ответила. — Ну, допустим, готова. Что такого страшного вы собираетесь у меня спросить, что к этому нужно готовиться? Настя мысленно усмехнулась, но постаралась сохранить внешнюю серьезность. — Ты уверена, что Антон очень хочет на тебе жениться? Удар пришелся ниже пояса. Насте даже стыдно стало на какие-то несколько секунд. Лицо Лилии исказилось одновременно болью и ненавистью. Ну вот, еще одного врага нажила. Да не кого-нибудь, не матерого афериста или подлого негодяя, а молоденькую девушку, наивную, неопытную, не испытывавшую еще настоящей боли, которую может принести и всегда рано или поздно приносит личная жизнь. — Нет, не годится Анастасия Каменская в наставнике молодежи, это уж точно. И с 18-летним племянником не справляется, и с 26-летней Лилькой не сладила, не смогла найти правильный тон и нужные слова. Обидела девочку. Но если жизненного опыта Лили Стасову явно не хватало, то силы духа ей было не занимать. Она медленно вышла из машины, выпрямилась в полный рост и, прежде чем захлопнуть дверцу, громко и отчетливо произнесла: «Да, я в этом уверена. Антон меня любит и хочет на мне жениться. И женится. Я вам обещаю». Повернулась и пошла в сторону подъезда. Настя смотрела ей вслед и насмешливо думала о том, что задание Стасова бездарно провалила. Ну и ладно, не в первый раз. Настроение, конечно, после всего этого не самое лучшее, но зато можно сегодня уже не возвращаться в контору и вместо этого поехать в тир и получить удовольствие от тренировки. Настя Каменская всегда любила стрелять, но пока она служила, до систематических занятий руки так и не дошли, времени не хватало. Ежегодные зачеты в служебном тире она сдавала блестяще, но ей всегда хотелось большего. Вот теперь, после выхода в отставку, такая возможность появилась. И тиров стало много, и время освободилось.